Глава 25. В гостях у Спока. Я осмотрелся. Ничего себе зал. Все выдержано в ожидаемом готическом стиле. Факела, свечи в канделябрах, тяжелая мебель, гобелены по стенам. Музыку, не очень стройную, но громкую, производил странный оркестр из волынок, флейт и барабанов, игравших сами по себе под шарманку. Дирижировал оркестром дядька в плаще, расшитом звездами. Судя по плащу и шляпе, маг. Хозяин же был наряжен в короткий камзол, штаны-пуфы и в разные по последней моде чулки, рыжий и черный. Лицо Даласпока мне не понравилось, слишком слащавое, и улыбается постоянно. Рад, что штурм отбили, мне радуется, или так по этикету положено. Подошел слуга с серебряным подносом, склонился передо мной в поклоне. Я посмотрел, на подносе – ничего. «Грамоты, грамоты кладите!» – громко шепнул сзади Готлиб. Я вытащил из суммы королевский указ, грамоту с картой и положил их на поднос. Дядька в плаще со звездами дал команду оркестру заткнуться, подбежал, схватил указ. Громко и торжественно зачитал. Кавалер Даласпок улыбнулся еще шире и торжественно произнес: «Клянусь землей, огнем, водой и воздухом, служить вам верно, барон де Баран, как служил отцу вашему, как отец мой служил деду вашему». В этот раз стихии повели себя много спокойнее. Лишь огонь полыхнул в камине, да вода забурлила в стеклянном кувшине, словно туда сухой лед бросили. После чего кавалер взял перо и поставил размашистую подпись напротив своей фамилии на обратной стороне грамоты с картой. Выполнено задание принять одну клятву верности вассала. Опыт плюс 500. Командование плюс 1. Материальная награда тоже касалась оружия. 5 больших луков, 5 тяжелых арбалетов. Чернильница-непроливайка с вечными чернилами. Как я понял, искать их следовало тоже на оружейном складе в амбаре. А вот чернильница плавно спустилась из-под потолка прямо на поднос. «Милорд, как я рад!» — сказал растроганный Даласпок, поднимаясь на ноги. «Как я счастлив, что вы наконец посетили мой скромный замок! Что у нас теперь настоящий сюзерен! Настоящий де Баран! Вот, позвольте представить, супруга моя, благородная дама рода Лая, урожденная Дашталь, и дочка наша Розанна. Тоже ваши верные слуги». Розанна – трогательное существо в белом платье. На меня едва взглянула и тут же стыдливо потупила глазки, склонившись в поклоне. А маг тем временем посыпал на подпись песочку, дождался высыхания и вручил пергамент мне. Так, одна подпись есть, осталось еще 5. Я свернул документ в трубочку и посмотрел в сторону Дебарсу. Но старик смотрел на юную Розанну и странным образом облизывался. Что дальше? Пир? Пир мне не понравился. Меня усадили во главе стола, рядом посадили благородную Лаю. Перед носом поставили чашу для вина, большую серебряную тарелку и здоровые блюда с фаршированным кабаном и лебедем. Причем лебедь был как настоящий, и как его есть, я так и не понял. Подданный в серебряной супнице суп был куриный, что меня совершенно не удивило, и был явно переперчен. Видимо, избыток перца в блюдах здесь – признак достатка. К супу прилагалась ложка. Остальное следовало есть руками. «А вот куры!» – наконец смог я сказать, когда тосты в мою честь закончились. «Что с курами? Когда мы подъехали, кур, кажется, скидывали со стен замка». Хозяин с хозяйкой переглянулись. «К сожалению, разум и благодарность не являются главными достоинствами населения наших владений», – сказал Даласпок несколько напыщенно. «Мы хотели им помочь, а они...» С недавних пор в округе завелся вор. Странный вор. Ворует исключительно кур. Явление приобрело совершенно повальный характер. Даже выставленная на ночь охрана не помогла. Поголовье несушек стремительно сводилось к нулю. И тогда я приказал свести всех оставшихся кур в замок, под надежные стены и стражу. И сами видите, что произошло. Нашлись смутьяны, которые стали распускать мерзкие слухи. Якобы мы с женой пьем куриную кровь. И вот, ну, вы все видели сами. И еще раз выражаю огромную нашу благодарность. Как только смутьяны увидели ваш герб, они сразу поняли, что прибыла настоящая власть, крепкая рука. увидели и разбежались. Я посмотрел в сторону де Барсо. Младший пил вино, старший продолжал пялиться в сторону дочери хозяев. Танцев, к счастью, устраивать не стали. Хозяин предложил осмотреть его коллекцию музыкальных инструментов, для которых был выделен целый зал. Так ничего себе коллекция. Особо мне понравились шарманки. Их у него было штук 5, и каждая играла свою мелодию. Под одну из них Розалия даже спела что-то лирическое тоненьким голоском. После чего хозяин предложил подняться на крышу, посмотреть оранжерею, подышать свежим воздухом и обозреть окрестности. Окрестности ничего себе, живописно. Замок стоял на берегу реки в долине на фоне гор. Рядом блестело гладью очень миленькое озеро. Насчет свежего воздуха не получилось. Башня уже не горела, скорее дымила, но гарью от нее несло. А вот крытое стеклом оранжерея меня порадовало. Какое-то неожиданное буйство красок и запахов. Заведовал тут тот самый придворный маг, что дирижировал оркестром. Маг представился. «К вашим услугам, милорд, мэтр Багульник». Снял шляпу и поклонился. У мага из длинных прядей волос торчали острые уши, да и в лице у него было что-то нечеловеческое, другое. «Вы эльф?» – удивленно спросил я. «Скорее полукровка», – кивнул маг. «Мой отец Вереск, из боевых эльфов рода Синей Ели, полюбил смертную женщину из долины. Так появился я». «И это все эльфийские растения?» – я кивнул в сторону грядок. «Отнюдь. Вот, к примеру, это розы. Не встречал ничего прекраснее розы. И красота, и аромат – все органично. Но у эльфов свое понятие красоты и предназначения. Вот это эльфийский багульник. Говорят, в его зарослях я и родился, отсюда и имя. Однажды я вылечил его эликсиром старческий маразм кавалеру де Шталю, и он даже узнал родных». «А нет ли у вас эльфийского папоротника?» – спросил я. Маг внимательно на меня посмотрел. «Милорд, цветущий папоротник – самая большая тайна народа эльфов, и они крайне редко допускают до нее смертных, а точнее, никогда. Бросьте и вы это занятие. Не ищите того, чего не сможете найти, ибо...» «Да ладно, меня просто попросили», – пожал я плечами. «Нет, так нет. А заклинанию какому-нибудь научите, раз вы маг?» Багульник моргнул, посмотрел мой профиль. Низкому уровню магических способностей не удивился. «Пожалуй, что я могу обучить вас эльфийскому подорожнику, мгновенному исцелению колото-резанных ран». «Но я знаю уже подорожник». «Эльфийский много сильнее, можете мне поверить». Заклинание «Эльфийский подорожник 5 уровня» выучено и внесено в книгу. В это время внизу загремело железом, раздались армейские команды. Я подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Там слуги перестали мести двор, четверо стражников готовились заступить в караул. «Послушайте, кавалер, а сколько у вас солдат?» – спросил я, вспомнив про квоты. Подошедший Деласпок замялся, потом сказал. «Сейчас десяток!» И тут же добавил, указывая на багульника. «И один боевой маг. Смею вас заверить, он один сотни стоит. Знает даже заклинание «Огненный дождь». «И чего же, уважаемый багульник, это заклинание на мятежников не применил?» «Но это же наши люди, мои крестьяне», — возразил Деласпок. «Как же можно их огнем? Так-то они хорошие, трудяги. Конечно, в мастерстве им далеко до ваших деревенских, но они стараются, как могут. Смутьяны их мутят». Тут я вспомнил, что из-за какого-то болвана так и познакомился с обитателями своей деревни. «А огненному дождю научите?» Повернулся я к магу. «Раз кавалер Деласпок так хвалит». «Это сильное заклинание. Достигнете 10 уровня, приходите. С удовольствием научу», – пообещал маг. Тут подошел Сидор де Барсо, извинился перед хозяином и с поклоном попросил уделить ему несколько минут для обсуждения вопроса церемонии присяги и военных квот. «О, очень кстати. А то я и не знал, как самому этот разговор начать. И про квоты, и про шахты, и про деревню Погореловку». Слуга провел нас в библиотеку. Сидор прошелся вдоль полок, посмотрел корешки. Потом разглядел письменный прибор на столе, заглянул в чернильницу. «Так, десяток листов бумаги сюда принеси». Ни пергамента, бумаги, эльфийской и сургуча для печати», — приказал слуге Дебарсу. Слуга поклонился. «Это что, вино?» Сидор понюхал содержимое стоящего на столе кувшина и добавил. «Да, и вина еще притащи, самого лучшего. И не стой столбом, давай, шевели поршнями». «Что? Шевели поршнями? Здесь? Я не ослышался?» Слуга удалился, а Сидор подошел к двери, закрыл ее изнутри на ключ, стянул берет с головы, бросил его в угол. Залпом выпил из чаши, уселся в кресло с кувшином в руках и хитро посмотрел на меня. «Ну, привет, Зёма!» Так и сказал. И еще я заметил, что его артикуляция совпадала с произносимым. То есть я уже стал привыкать, что здесь слышу не речь, а скорее мысли обитателей здешнего мира. Вон, когда жаба пасть свою разевала, квакнет раз и получит целое предложение. А вот у Сидра... Что он говорил, то я и слышал. Говорил он по-русски. «Привет попаданцам!» — добавил Сидор, заметив мое оцепенение, и снова наполнил чашу. «Что за дерьмо они здесь пьют? Ни в голове, ни в жопе, одна кислятина. Вискаря нет, водки нет. Надысь обучил придворного мага самогон гнать из гнилых груш. Сказал, что древний магический рецепт. Перегнали через куб. Вроде ничего не получилось. Градусов 30 и не воняет почти. Так этот маг, как увидел, что самогонка горит, так реально себя волшебником посчитал. Налупился тайком самогону, еле откачали. Сейчас в подземелье пытается медь в золото превратить. Придурок». Сидор снова выпил. Или не Сидор? «Лёха», — представился Дебарсу. «Лёха с Красноярска. А ты, как я понял, тоже отнюдь не Дебаран». «Баранов. Борис». Наконец обрел я дар речи. «О как! Барон Баранов! Звучит! Давно здесь?» «С неделю. В воскресенье прибыл». «С неделю?» — присвистнул Лёха. «И уже в баронах! Ну ты, брат, крут! А еще и принцессу спас, шмурха завалил, вернее, обратил. Знаю, знаю, наслышаны уже. Хороший старт, а я тут третий год чалюсь, и только в наследниках поместного кавалера. Знать имеет на тебя виды система. И сколько жизней осталось?» 7. «А было?» 9. «Твою ж мать! А мне 5 только выдали, 2 осталось. Ты сюда сам или по завлекухе? А может, скрываешься?» «Скорее третья», — признался я. «В бегах, значит, накосячил. Бывает. А я, прикинь, сам по завлекухе. Баян этот, мать его! Сам на меня в сети вышел. Я на форуме любителей книжек про попаданцев зависал. Там и нашлись. Баян тоже любителем прикинулся. Ссылки на книжки мне кидал. Потом намекнул, что в мир эльфов отправить может. Прям в средневековье. Все мозги мне, сука, засрал. Офигенные возможности. Царь и бог в стране непуганных идиотов. Ага. А что-то он мне про год в рабстве у эльфов ничего не сказал. Знаешь, как они бить умеют, если не то дерево по ошибке срубишь? Потом сбежал от эльфов, в солдаты подался, в десятниках полгода. Насмотрелся, даже лишай подхватил во всю спину. Потом вроде наладилось. В дворяне пробился, лишай залечил, а тут вакансия в этой заднице подвернулась. Старик Дебарсу собрался помирать, и за неимением законного наследника вспомнил, что у его сына когда-то был сын. Ну, тут я и подсуетился. Денег мне один чернокнижник выправил. Легенду сам придумал. Когда приехал, тут такая жопа была. Ну, типа, у тебя ни армии, ни хозяйства. Теперь сам видишь, солдатики у меня как на подбор. Даже латники имеются с мечами. Одно плохо. Здесь формула калийской селитры не работает. Никак порох изобрести не могу. А то бы я им винтари раздал. Или кольты. Вернее, порох получается, да то шипит бестолку, то взрывается, как динамит. Двух магов у меня уже в клочья разнесло вместе с алхимической лабораторией. Ладно, Зёма, чё я всё о себе? Давай рассказывай, как сам, как сваливать обратно собираешься. Если с баблом вопрос, не парься. Я у старика нынче казной заведаю, самоцветов полные ларии. «С баблом норм», — ответил я. Нужно заклинание на отмену оборотного зелья. И еще баян цветущий папоротник просил». «Папоротник!» – протянул Леха. «Да, зарвался дед баян. Меня попросил только копию эльфийского кодекса найти. А что за зелье?» «Которое людей в свиней обращает». Леха задумался. «С этим труднее, братан, но тоже решаемо. Есть у меня в Арахоне один чернокнижник, большой дока по этим делам. Зашлю к нему посыльного ворона, думаю, раздобудем рецептик, если его еще не сожгли. Ну что, предлагаю домой вместе? У тебя когда эвакуация назначена?» «Эвакуация? Не знаю. Ничего такого я пока...» «Баян сказал, что будет ждать каждое воскресенье в полдень», — сказал я. «О, уже тема. Значит, портал с той стороны откроет. А с этой мы ключик сами подберем». «А система?» — вспомнил я даму в тоге. «А что система?» — пожал плечами Леха. «Ей волонтеры нужны. Она волонтера получила. Прокачать хотела? Будь уверен, прокачка у меня будет здоров, даже по магии. Но гнить здесь вечно я не нанимался. Хватит. Я на Гуа, может быть, хочу пузо погреть и на серфе покататься. У меня здесь без асфальта ломка. Я чай с сахаром хочу и с долькой лимона, а не компот с медом. Достал уже мед этот. Только нет здесь ни сахара, ни лимона. Да и чая здесь нет. Послал торговца к эльфам. Он мне чабрец привез и бергамот вместо чая. Нахрена мне бергамот? И в лихие конные атаки под грохот барабанов пусть идут те, у кого детство еще в жопе играет. А я домой хочу». «Но если она, система, не пустит?» — спросил я. «Ты, видно, не до конца ее просек», — хмыкнул Леха. «Что есть система? Порядок, гармония. Вот она считает, что здесь гармония. Профили, прокачка, жизней каждому по несколько, дабы ошибки исправить можно было. Покачался, получи социальный лифт, вот как я. Или ты. Хотя ты не прокачан, десятник всего». Леха опять задумался. «Ладно, решим с прокачкой. Ну что, в воскресенье двигаем вместе?» «Погоди, но это ведь надо как-то к дубу попасть», — неуверенно возразил я. «Не твоя забота. Доставлю тебя к дубу в целости и сохранности. Ты, главное, за оставшееся время не помри здесь. 7 раз подряд. Ну что, по рукам?» И Леха протянул мне руку через стол. Я пожал. В это время в дверь постучали. Пришел слуга с пергаментом и вином. Леха кинул слуге золотую монету. Забрал вино себе. Бумагу и сургуч сунул мне. «Держи, подарок. Я сам с этим квестом год мучился. Спереть нельзя, по благородству сильно бьет. А так хрен где достанешь. Бумага только у эльфов». «А у Спока откуда?» «Так у него с эльфами делишки тайные». Задание достать 10 листов бумаги выполнено. Награда мне прилетела прямо сюда. Опыт плюс 100, плюс 1 империал и плюс 1 золотая стрела. Я рассмотрел. Нифига она не золотая. Оставаться на ночь в замке верного вассала я сначала вежливо отказался, но хозяин оказался настойчив, и дочка его очень просила. Неожиданно их поддержал и младший Дебарсу. «Оставайся!» – предложил мне Леха, отводя в сторону. «Тут интересные вещи ночами творятся. Не пожалеешь. И ехать домой на ночь глядя не советую». «С чего это?» – удивился я. «А сам?» «Сам бы я остался, но старику домой надо. Он у меня в ванной с эликсиром спит. Иначе оттопырится. Старый очень. А он мне пока живой нужен. Хотя бы до воскресенья». Тут Леха мне подмигнул. «Тем более, мне с таким войском все одно, что день, что ночь. Пускай ребята ночным походом прокачаются. Опять же, у нас золотых стрел полные колчаны. А ты, как завтра через синий лес домой поедешь, посматривай. В случае чего, команда воздух. И тут на русалок особо не засматривайся. Ну что, договорились?» «Давай, Зёма. В воскресенье на рассвете буду. Приготовься». Странное дело. Говорил он вроде по-русски, а я половины не понял. Какие золотые стрелы? Какой воздух? Русалки?